Стакан вина стоил 2 су. У меня в кармане было 4 су. Но я должен был отдать их Сальвадору, который наблюдал за нами. «Я на мели», — гордо сказал Стилетано. Игроки в карты поменялись местами и на миг заслонили от нас Сальвадора. Я процедил сквозь зубы. «У меня есть 4 су. Я передам их тебе потихоньку, но платить будешь ты». Стилетано улыбнулся. Я погиб. Мы уселись за стол. Он начал было говорить о легионе, но вдруг остановился, глядя на меня в упор. «Кажется, я тебя где-то видел». Я сохранил воспоминания об этой сцене. Мне пришлось сдерживаться изо всех сил, чтобы не заворковать. Я не просто запел бы, не только выразил бы словами и тоном свой пыл, но мое горло исторгло бы зов, охваченный страстью дикой птицы. Возможно, даже моя шея ощетинилась бы белыми перьями. Катастрофа всегда возможна. Нас подстерегают метаморфозы. Меня спас панический ужас. Я жил в страхе перед метаморфозами. Для того, чтобы дать почувствовать читателю острейший из страхов, осознавая, что любовь обрушилась на меня, здесь напрашивается сравнение не только ради красного словца, как кречет. Я прибегаю к образу горлицы. То, что я тогда ощущал, мне неведомо. Но стоит мне воскресить в памяти появление Стилетано, как моя растерянность по сей день тотчас же заявляет о себе, напоминая отношения между хищной птицей и жертвой. Если бы нежное воркование не распирало мне горло, я бы скорее сравнил себя с малиновкой. Странные звери увидели бы свет, превратись мои чувства в животных, образы, коих они навевают. Гнев шипит в моем горле коброй, та же кобра распирает то, что я не осмеливаюсь назвать, моя кавалерия, мои конные скачки проистекают из моего нахальства, от горлицы у меня осталась лишь хрипота, которую заметил и Стилетано. Я закашлялся. Позади параллелью находился пустырь, где играла в карты шпана. Параллелью — это большая улица в Барселоне, параллельная знаменитой Рамблас. Множество темных, узких и грязных улочек между этими двумя очень широкими дорогами образуют Барио-Чино. Воры садились на корточки и устраивали игру, разложив карты на куске ткани или прямо в пыли. Молодой цыган вел одну из партий, и я решил пожертвовать несколькими грошами, завалявшимися у меня в кармане. Я не игрок. Меня не привлекают роскошные казино. Свет люстр наводит на меня тоску. Меня воротит от показной непринужденности элегантных игроков, а невозможность воздействия на все эти механизмы, шары, рулетку, лошадок, повергает в уныние. Но я любил пыль, грязь, поспешность, шпаны.